Проведи до меня линию длинную. Ощути, какая я бессильная. Я не просила, на руках носил, забывая с анатомией Клода Дебюсси. Наш с тобой взгляд в одну сторону. Мои мысли при тебе немного скованы. Мы под влиянием магнетических волн чувствуем и думаем в унисон. Раньше было невозможным то, что сейчас мне можно. Ты просто не отходи, меня по краю веди. Вряд ли кто мне заменит тебя. Я с тобой с ума не своя, да. Пытаюсь разобрать тишину. По частям от огня к льду и от льда к огню. Небрежно, сложно, думая, что все несерьезно. Стараюсь так, лезу вон из кожи вон. Ищи меня везде, ищи меня. И ни на кого не меняй. И пусть не отличаешь ночь от огня. Ты все равно везде, ищи меня. Ищи меня везде, ищи меня. И ни на кого не меняй. И пусть не отличаешь ночь от огня. Ощути, какая я невесомая. Долго ждали лета и этот июль. Так неохота возвращаться в прежнюю колею. Я вспоминаю привычный мне аромат. Опять слова не в попад, скажи мне как. Смеяться так же научи. Твой смех когда-то меня выручил. И мне опять нашептали, что вызвало много печали. Мы под пустые звуки станцуем буги-буги. От скуки опять-опять-опять эти глюки. Будто я прицелилась в тебя прямо из базуки. Пытаюсь разобрать тишину. По частям от огня к льду и от льда к огню. Небрежно, сложно, думая, что все несерьезно. Стараюсь так, лезу вон из кожи вон. Ищи меня везде, ищи меня.